январь. Эпиграф. Центральная идея каждого плана, составляющая его сущность, должна быть проста. Пауль фон Гинденбург. Выбрать для операции более паршивую неделю было бы сложно. К утру мороз чуточку спал, но все равно было не меньше минус 8 Цельсия, и дыхание оседало на воротниках утепленных курток белыми хлопьями. Ветер в лесу не слишком чувствовался, но когда они вышли на опушку, он тут же продул плотную ткань насквозь. — Гадость! — произнес Турпал на родном языке. — Ненавижу! Он видывал снег и раньше, и даже много, но все это было не так, как здесь. И дома, и в Грузии... Снег никогда не пропитывал землю в глубину, просто красил. Отдельные крупинки пересыпались под ногами, как крошки сухарей, лезли в швы одежды, и в детстве это всегда радовало. Здесь же снега было слишком много. Он был везде. Россия, что еще сказать? Север. Группа вытянулась с места ночевки аккуратной ровной цепочкой. Головной дозор, пара бойцов, выдвинувшихся на 5 десятков метров, силуэты крадущихся едва видны среди стволов лысых сосен. Тыловой дозор, один человек, задачей которого является больше слушать, чем смотреть. Еще по одному, по сторонам, опытные, надежные бойцы. В центре ядро, 6 человек, включая командира группы. Теперь у них, хвала Аллаху, было оружие. До вчерашнего дня Турпал чувствовал себя просто как голый. И знал, что эти его ощущения разделяют все без исключения товарищи по делу. Турпал на многих южных языках означало «герой», «атлет», и он действительно не затруднился бы скрутить одного-двух врагов голыми руками, а потом забить их насмерть. Но сейчас был не тот случай. Распирающие шерстяной свитер мышцы не имели значения по сравнению с мощью, которая пряталась в каждом латунном цилиндрике патрона, в каждой гранате. «Время!» «Нормально!» Турпалу даже не понадобилось смотреть на часы. Он знал, что они идут с хорошим запасом. Впрочем, ускориться действительно можно. Марш-бросок по лесу не согрел его как следует, а впереди еще как минимум час ожидания на месте. «Мерзнешь?» Он покосился на товарища, но ничего не сказал, только усмехнулся. Мороз и ветер насквозь пробивали все, что было на нем надето. Ему еще повезло. Теплая форменная куртка русской армии была лучше, чем хваленые полярные щиты, надетые на большинстве бойцов. Молодой гада вообще выглядел как снеговик из мультфильмов. С красным носом, с пылающими красными щеками и сталей куртки, бугрящейся от скомканного, слишком для него большого свитера. Ночь была паршивой. Собравшись у тайника, точно в срок и к всеобщей радости в полном составе, они так и не сумели отдохнуть как следует. Теплая одежда, примусы, химическое топливо — все это во вскрытом контейнере тайника было, но все это оказалось почти бесполезным против ветра и холода. Сначала не слишком заметные, к 5 утра ветер и холод измучили всех, ворочающихся на лапнике, плотную один к другому, под ворохом обмотанных тесьмой фольговых полотнищ. Но ничего. Для чего все это нужно, они знали прекрасно, и поэтому относились к происходящему не со злобой, а с юмором. Русская зима не может устрашить воинов Аллаха. Одних из лучших его воинов. Хамид, у тебя нос побелел, скоро отвалится. Ха-ха-ха! Когда он вернется домой, жена спросит у него: «Хамид, почему у тебя отвалился нос? Может быть, ты вовсе не тем оружием убивал русских?» Размеренно и тяжело шагая с грузом на плечах, Турпал улыбнулся, услышанное уже несколько раз за последний час в шутке. Говорили бойцы в полголоса. И также в полголоса смеялись. Только это удерживало его от того, чтобы не сделать им замечание. Звук в лесу разносился далеко, но скрип и шуршание снега под ногами в любом случае был более шумным, чем шепот. Ничего, не все такие железные, как он. Некоторые стараются отвлечься от предстоящего боя, в том числе и глупой болтовней. Нельзя судить за это бойцов слишком строго. Вряд ли этот самый важный бой в своей жизни — переживет больше 6-7 человек из них всех. На все воле Аллаха, милосердного и справедливого. Идти пришлось дольше, чем это казалось по всем расчетам. Снег был глубоким, света в лесу стало еще меньше, чем казалось сперва, И минут через 40 Турпал отметил, что, по крайней мере, двое начинают уставать. Но мысль о том, чтобы перераспределить часть груза, он без колебаний отмел. Пусть устают, задыхаются, шатаются, пытаясь выдержать темп. Если победа достанется без усилий, она стоит дешево в глазах других. Все же к месту группа пришла с опозданием, которое Турпал, так и не взглянув на часы, определил как минимальное. Короткими командами распределил людей по постам. После этого, поразмышляв в течение нескольких секунд, признал, что все сделано верно. Гада оказался рядом с ним, и рот у него не закрывался. Возбужденный, счастливый, он умял под понравившимся ему деревом снег, ловко нарубил ножом прозрачных, все равно не зачищающихся ни от чего ольховых веток, и уселся, продолжая разглагольствовать. О том, что уже давно с трудом сдерживается, чтобы не начать действовать. — Да как в том автобусе! — захлебывался он. — Как он посмел на меня так смотреть? Он что думает, я испугаюсь его? Свинья русская! Не очень даже помнящий, что именно парень имеет в виду, Турпал сморщился, подняв руку в жесте, означающем призыв к молчанию. Но гада не обратил на это никакого внимания, поглощенный собственными словами. Несколько минут он мусолил одно и то же. Понемногу Турпал начал раздражаться и под конец был вынужден рявкнуть. К его удивлению, это не помогло. Сопляк, не до конца понимающий свою настоящую роль в происходящем, то ли возбудился до такой степени, что потерял связь с реальностью, то ли делал все это специально, проверяя границы дозволенного. Как щенок, впервые в жизни посмевший рыкнуть на матерую овчарку. — Я всех их буду убивать! — в очередной раз произнес он дрожащим голосом, обращаясь то ли к самому себе, то ли к пространству перед собственным лицом. Помимо того, что глупость спускать было нельзя, все это Турпалу здорово надоело. У него хватало других мыслей, чтобы заботиться еще о нервничающем подростке. Крутанув шеи, Турпал Усоев, заместитель командира группы специального назначения, рост 191, вес 98, сделал короткое движение всем телом, одновременно руками и ногами. Парня приподняло с уже обжитого им местечка, повернуло в воздухе и швырнуло лицом вниз. — А-а-а! — коротко взвыл гада, и Турпал стукнул еще раз, в полсилы, даже не до конца сжатым кулаком. — За что? Вынырнувшее из снега лицо гады было мокрым и облепленным снежинками. За глупый вопрос Турпал ударил его еще раз, но выражение на лице уже сменил, и поэтому мальчишка удержал готовый вырваться повторный крик. Все-таки он был достаточно сообразительным, а последние несколько месяцев приучили его к пониманию выражений, которые появлялись на лице командира. Рисковать изъявлением собственного мнения при том, что было на нем сейчас написано, значило очень сильно ошибаться в планах на жизнь. — Ты говоришь лишнее, гада! — негромко, играя интонациями на каждом слове, произнес Турпал. Парень шевельнул желваками под кожей щек, но теперь все же смолчал. Турпал испытал некоторое разочарование, но уже через секунду удовольствие от еще одной маленькой невидимой победы над чужой волей стало главенствующим, и он почти спокойно улыбнулся. — Ты не огорчайся! — произнес он после минутного молчания, видя, что дыхание молодого чеченца уже выровнялось. Тот уже окончательно совладал с собой. — Да, Аллах приказывает быть справедливым и милостивым, но ты прав. Ты и сам знаешь, что это все не распространяется на неверных. К ним, наоборот, грешно быть милостивыми. И мы не собираемся. Но иногда нужно ждать. Молча. На этот раз гада кивнул, широко и несколько смущенно улыбнувшись. Он явно пришел в себя, а, как у всех молодых людей, настроение у него могло измениться за секунду. В этом были и свои хорошие, и свои плохие стороны. Но с годами Турпал научился относиться с некоторой снисходительностью к простительным недостаткам молодежи. Годы. Выживший во многих десятках стычек боец Турпал Усоев прожил на земле уже достаточно долго, чтобы позволить себе не колебаться, решая судьбу тех, кто оказался его товарищем на очередной бой. Некоторые считали, что он прожил слишком долго, были и такие. Сделать с этим ничего было нельзя. Подразумевалось, что его 7-летней давности позор останется с ним навсегда, что бы он ни сделал. Но это если не сделать что-то такое, что будет важнее любого прошлого, каким бы оно ни было. А кроме того, за последние годы он сделал достаточно много, чтобы понемногу начали исчезать скрытые, затуманенные ухмылки в глазах у тех людей, кто с ним разговаривал, пусть даже подчеркнуто дружественно. Тогда, 7 лет назад, он вел за собой 2 с лишним десятка бойцов, чтобы оторвать посильный кусок от отряда федерального спецназа, с удивительной наглостью пришедшего в его собственное село, чтобы увести за собой местного князька, глуповатого, но удивительно хитрого и везучего человека, следы которого потом навсегда затерялись в русских фильтрационных лагерях. Поисками пропавшего позже занимались даже русские же правозащитники, энтузиазм которых был подогрет сравнительно немалой суммой имеющих хождение по всему миру денег. Но все без толку. Деньги пропали зря, глупый сосед исчез безвозвратно. Ему не повезло едва ли не впервые в жизни, но на этот раз кардинально. А потом не повезло и самому Турпалу, большому, сильному, умелому, не боящемуся почти ничего. Причем не повезло так, что потом оставалось только скрипеть зубами, молча ощущая на себе ироничные взгляды. Рассказывая о происшедшем двумя словами, он подвернул ногу. Конечно, такое могло произойти с любым, и происходило. Если бежать по склонам гор и холмов с такой скоростью, с какой бежали они, совсем тяжелым, маслянисто-железным грузом на плечах и в руках, застилающий глаза пеленой жажды убийства, то в конце концов кто-нибудь обязательно поскользнется или просто оступится. За десятки минут бега это случилось то с одним, то с другим из его людей, несколько раз. И каждый раз рухнувший на всем бегу человек, чертыхнувшись, вскакивал и бежал дальше, с глохнущим в глотке рычанием выгадывая потерянные метры. Но сам он подняться не смог, точнее смог, но тут же рухнул обратно на землю. Нога весящего почти 100 килограммов, не считая вес оружия и боеприпасов Турпала, угодила на бегу точно между двумя скрытыми в высокой жухлой траве камнями. Поэтому, когда он, увлекаемый весом тела, сделал очередной шаг, она просто осталась позади. Треск рвущихся связок был не слышен ухом. Так у него шумело в ушах от бега, и с таким шумом он упал сам. Но почувствовал произошедшее он все-таки сразу. Вскочив, он снова упал на землю от того, что выдернутая из проклятой трещины, взорвавшаяся болью лодыжка, просто не удержала его. В ту же секунду, вскочив снова, Турпал еще успел выкрикнуть грязное арабское слово, но опять согнулся, впечатавшись в траву, принявшим вес его тела кулаком, изо всех сил стараясь не завыть от испытываемой ярости. Ступня была вывернута под неестественным углом, а в таких случаях любому бывалому человеку сразу должно быть ясно, что это означает. — Вперед! Вперед! — успел он прокричать остановившемуся рядом товарищу, Анзору, которого еще иногда звали Эмин-младший, по отцу. Потом, вспоминая предшествовавший год, Турпал понемногу убедил себя, что Анзор был его лучшим другом. Но тогда это было еще не так, и он не испытывал ничего, кроме злости на человека, остановившегося, чтобы поглядеть на него неподвижного с искаженным лицом, пытающегося хоть как-то опереться на подвернутую ногу. А живым Анзора он с того момента уже не видел, да и большей части других тоже. С трудом сумев выпрямиться, Турпал несколько секунд пытался прыгать за остальными, удаляющиеся спины которых мелькали между деревьями уже в 50 метров впереди. Но боль оказалась непереносимой. Продержавшись еще минуту, за которую он сумел продвинуться 5-6 метров, прыжками от одного дерева к другому, причем больше вдоль крутого склона очередной горы, чем вверх, Турпал сдался. В очередной раз выругавшись и сев на ствол какого-то сломанного пополам дерева, он выдернул из набедренного кармана турецкую аптечку и с едва ли не наслаждением от собственной боли воткнул в бедро шприц-тюбик противошокового. Только после этого, снова сумев удержаться и не крикнуть, хотя рядом никого не было, он содрал с ноги ботинок и начал бинтовать на глазах распухающую лодыжку прямо поверх носка. Именно в эти секунды впереди раздалась стрельба. Какую-то часть звуков должен был отражать отделяющий его от места схватки склон, но все равно расстояние было сравнительно небольшим. Сделав поправку и на гору, и на покрывающий ее редкий лес, Турпал оценил его в 750-800 метров, вряд ли больше, иначе он не сумел бы различить по звуку калибры обеих семейств Калашниковых, поливающих друг друга автоматическим огнем. Бой длился, по его мнению, 40 секунд, а потом стихло почти все. Отдельные выстрелы, несколько коротких очередей с порядочными интервалами между ними, после бурной взрывной трескотни — это само по себе говорило опытному уху весьма многое. Затем уже полная тишина. Все. Отлежавшийся среди убитых, сам получивший по пуле в каждую из ног, односельчанин Турпала, 17-летний парень по имени Шерип, рассказал потом, как все было. И тому оставалось только кивать. Остальные тоже кивали. Да, подвернул ногу. Перед самым боем. Бывает. Случайность, мы понимаем. Жалко, да. И ухмылочки в глазах. Травма оказалась серьезнее, чем показалось в самом начале, когда добравшиеся до места разгрома их отряда самообороны люди дотащили его из Шерипа до кричащего и воющего Биноя. Это едва утихомирило тех, кто слишком осмелел при виде того, как он, обездвиженный, но не раненый и не убитый, лежит во дворе собственного дома. Через неделю прибывший из самого Грозного врач заявил ему, что если не сделать операцию, то хромать он будет всю жизнь. Турпал скрипнул зубами и сделал так, как ему сказали. Забрал из дома все деньги и уехал в Грузию. Ни разу не обернувшись на молча стоящую у ворот жену, ни разу не позволив себе подумать о том, каково ей будет жить без него в селе, в котором почти не осталось взрослых мужчин. Но решение оказалось правильным. Денег, конечно, хватило на считанные недели, но человеку, пострадавшему в войне с русскими, за многое можно было не платить. Имелись те, кто готов был взять это на себя. Врачи в Грузии были великолепны, и через 4 месяца Турпал сумел вернуться домой. А еще через 3 он начал отрабатывать то, что вложили в него люди, которых не смутила произошедшая с ним глупая случайность. В апреле следующего года они вдвоем с тем же Шерипом ушли через горы к востоку, пусть и всего на несколько дней. Что бы там ни говорили другие, но этот парень все же не перестал его уважать. Залечив собственные раны, он поклялся отомстить русским за унижение и без колебаний согласился пойти со своим бывшим командиром в еще один бой. Они устроили засаду на почти пустой дороге, о которой Турпалу рассказал с полгода назад случайный собеседник, и бестолку пролежали в кустах почти сутки. Но даже устав и замерзнув, они дождались того, что оказалось нужной целью. Ею был белый газик «Нива», в котором сидело несколько человек в милицейской форме. Милиционеры тоже бывают разные, но село, в районе которого они находились, считалось кадыровским. Подпустив Ниву метров на 20, Турпал и Шерип одновременно открыли огонь, за несколько секунд изрешетив машину сверху донизу. С такой дистанции пуля калибра 7,62 пробивает почти насквозь и корову, не то что тонкую жесть и слабое человеческое тело. В изорванной пунктиром попаданий машине остались 3, включая 1 офицера, и хотя 2 автомата были разбиты пулями, они все же послужили неопровержимым доказательством их успеха для тех, кто хотя бы только попробовал сомневаться. Под конец обратного перехода нога у Турпала разболелась так, что он едва шел. Но в Биной они вошли все же ровным шагом. Спокойно, среди белого дня, заросшие грязью и щетиной, пыльные, но скалящиеся от удовольствия. Весь май он разрабатывал ногу, понемногу добавляя нагрузку, а к июню, когда снова мог бегать по горам с полной выкладкой, ушел с Шерипом и собственным 16-летним племянником в сторону Дихья-Атага. Помимо оружия, племянник нес и видеокамеру Panasonic. И следующий их успех, подрыв на заложенном фугасе бронетранспортера федералов, уже через неделю был показан по какому-то из европейских телевизионных каналов. У них было мало взрывчатки, да и оператором молодой родственник Турпала оказался хреновым. Камера все время дрожала, а половину кадра занимали ветки деревьев, находящиеся между ними и окутавшимся облаком взрыва старым БТР-70. Но все равно, дело было в принципе. И зазримое свидетельство героической борьбы чеченского народа против оккупации было заплачено как положено. То, что бронетранспортер не перевернуло, и что он даже не загорелся, для европейцев тоже не имело значения. В этом они ничего не понимали. Им нужен был просто символ. Дрожащая картинка со сцены подрыва их устроила, и деньги были перечислены в срок. А вот дальше было интересно. К общему удивлению, Турпал отказался от положенной ему доли. После уплаты всех комиссионных, передававшему пленку в нужные руки человеку, составившей едва более 2000 евро. Хотя деньги ему нужны были очень. Его семья банально недоедала. Но это тоже оказалось правильным решением. Имя Усоева, давно пропавшее из разговоров своих, снова начали вспоминать. Немалую роль сыграл, конечно, человек, неожиданно заработавший вдвое больше того, что ожидал. Но поврежденный БТР тоже чего-то стоил. И о Турпале вдруг вспомнили. Через 3 недели в Биной приехал доверенный человек одного из достаточно известных полевых командиров, который провел несколько часов в разговорах ни о чем. Приняв все же решение на прощание, он отдал Турпалу вырванный из тетради в линейку лист бумаги, на котором с обилием ошибок было написано несколько корявых предложений. Турпал сделал все как надо, и это вышло даже легче, чем было с засадой на милиционеров, продавших русским свой народ. Инкассатор привез в отдаленное село подачку от Москвы, пенсии и какие-то другие выплаты, позволяющие оккупационным властям докладывать самим себе, что мирная жизнь в Чечне налаживается. Его убили вместе с охранником, успевшим открыть огонь. Но ни в кого, разумеется, не попавшим. Добыча была не такой уж большой, всего несколько десятков тысяч рублей. Но организовавший передачу информации человек подкинул в какую-то из русских газет сообщение о том, что нападение было произведено российскими солдатами. Причем представил несколько свидетелей и какие-то неопровержимые, по его заявлению, доказательства. Что там было дальше, Турпал особо не интересовался. Не его это было дело. Но наверняка все это было не просто так. В результате совершенное им стало очередным звеном в цепи восстановления уважения к себе в глазах окружающих. Удачные и не очень удачные рейды, иногда на несколько сотен километров от Биноя. Обстрелы колонны, уничтожение предателей. Изредка успехи в виде чего-то зримого. Русского именного жетона на оборванной цепочке, трофейного автомата. Иногда денег, вырученных от продажи трофеев. Либо призовых, время от времени доходивших из разнообразных фондов до тех, кто действительно воюет. Все это чередовалось как с полностью безрезультатными походами. Единственная польза натаскать молодежь так, как когда-то натаскивали их его поколение, так и с потерями. За прошедшие годы федералы все же научились воевать, и теперь на пулю, мину или штурмовой удар с воздуха можно было нарваться в любой момент в собственной стране. Плюсом было то, что ни в один из постоянных отрядов Турпал со своей вновь формируемой небольшой, но уже слаженной группой так и не влился. Большую часть операции он проводил или самостоятельно, или в интересах тех полевых командиров, оказание услуг которым считал для себя полезным. Это устраивало всех, в том числе и его самого, понимавшего, что к нему продолжают присматриваться. Масштаб действий группы Усоева был микроскопическим, но с этим можно было жить. Он был реалистом и знал, как вести себя, чтобы ежеминутный риск оправдывался шансами на успех. Но все равно пару раз они нарвались. Несколько раненых не значили ничего, но в одной из стычек конца следующего года погиб молодой шериф, ставший к тому времени его ближайшим помощником. Гибель смелого и сообразительного парня искренне огорчила Турпала, и, может быть, именно поэтому он с тех пор относился к молодым с долей чуткости, который не мог и заподозрить в себе ранее. Вот как гади. — А? — переспросил он, поняв, что задумался. — Что? — Машина! — негромко повторил гада, пригибаясь к земле и приглушая голос. Непостижимым образом последние произнесенные им слова, к которым Турпал не прислушивался, занятый собственными мыслями, теперь всплывали в его мозгу. Да он видел уже и сам. Света хватало, линзы в бинокле были отличными, а то, что он держал его в футляре, сохранило их необмерзшими. Грязно-серый фургон ЗИЛ. На лобовом стекле в нижнем правом углу розовый прямоугольник пропуска. До поворота 300 метров. «Кузакима!» — произнес Турпал в поднесенную ко рту трубку всхрипнувшего статикой оки-токи. На другом конце эфира в 100 метров от них вяло хмыкнули. Слово было не его, его придумал сам фамильный командир отряда, и такое ощущение, что это стало для него едва ли не поводом гордиться своим богатым воображением. Хотя слово было как слово. Ковер-самолет. В принципе, подходит. Теперь оставалось только ждать. Он даже не смотрел в нужную сторону, зная, что бойцы не подведут. Гада же явно волновался. И Турпал то и дело ловил на себе его быстро скользящие взгляды. Потом через пару минут черно-желтая коробочка переговорного устройства хрюкнула снова, и ровный голос Арзу Акмаева произнес одно короткое слово Ха! Да. Уже махнув рукой молодому и начав энергично продираться через прошитые мерзлыми черными ветками кустов сугробы, Турпал с удовлетворением осознал, что операция, казавшаяся ему сначала переусложненной, развивалась почти идеально. Несколько человек серьезно обморозились в ходе ночевки в лесу. Снятый со шведского метеорологического севера прогноз погоды оказался, мягко говоря, неточным. По крайней мере, двое могут на всю жизнь получить шрамы на распухших, воспаленных сейчас щеках. Но это ничего. Заработанные на далеком русском севере шрамы будут только украшать их, когда они станут расписывать перед менее умелыми и потому оставшимися дома друзьями подробности своего успеха. Арзу же Акмаев, сначала показавшийся Турпалу выскочкой, проявил себя не так уж и плохо. Если он будет продолжать в том же духе, то к их возвращению игнорируемое пока в группе прозвище Аль-Махик, уничтожитель, может пристать к нему снова. В конце концов, четверть татарской крови не имела большого значения, если человек был истинно верующим и вдобавок борющимся за правое дело. Тела водителя и экспедитора уже оттащили в кювет и присыпали снегом. Особо напрягаться никто не собирался. В ближайшие 30 минут их не найдет ни один человек. А потом русским будет не до расследований. — Чисто! — подтвердил молодой адам, которого Турпал приставил к Арзу в качестве связного, а заодно и в качестве наблюдателя. От пришедшего со стороны человека, пусть и наделенного полномочиями, на порядок превосходившими те, которыми владел любой из расплодившихся после окончания серьезных боев бригадных генералов, можно было ожидать чего угодно. Но пока он не вызывал к себе ни одной претензии. Умный, хваткий, хитрый. Последнее было, наверное, важнейшей характеристикой Акмаева. Умелый и хитрый. Не остановится ни перед чем. В бою наверняка не струсит, но при малейшей возможности избежать прямого боя сделает это без колебаний. Некоторые могли рассматривать это как слабость и чуть ли не недостойную настоящего войнаха трусость. Но Турпал был гораздо умнее их. Он сам, когда ему удавалось занять позицию, позволяющую выстрелить противнику в спину, стрелял не колеблясь и не окликая. Так что Арзу был, пожалуй, ровнее ему по складу характера и темпераменту. Менее агрессивный, заметно менее сильный физически, такой же умный, но более хитрый. И это хорошо. Способность тупоголового храбреца, истинно верующего в ожидающие его райские врата, довести их уже почти до внешних ворот ближайшей к европейской границе АЭС, Турпал не поверил бы ни на секунду. А значит, и не пошел бы с ним. Время! Ведущий тяжело нагруженный автофургон Арзу не смог даже взглянуть на часы. Дорога была почти ледяной, а из кювета или даже засыпавшего кювет вровень с дорогой снега можно было уже не выбраться. Во всяком случае, не в ближайшие часы. 7:44! На всякий случай в память, ни разу пока не использованного сотового телефона, был забит номер местной круглосуточной службы эвакуации и помощи на дорогах, обладающий тягачом, способным вытащить забуксовавший ЗИЛ из любой ямы. Но ждать, пока ленивые русские свиньи протрут глаза и приедут вытаскивать их фургон, все это стоило времени, а его резерв на этом этапе операции исчислялся десятками минут, а никак не часами. А уже на следующем его не будет совсем. — 5 минут минус! — бросил Арзу, даже не повысив голос. Турпал кивнул, так же напряженно глядя на дорогу, как и он сам. 5 минут не имели большого значения. Более того, будь он за рулем, он предпочел бы ехать с чуть меньшей скоростью, пусть потеряв еще 5 или даже 10 минут, но снизив уровень риска уйти на каком-нибудь повороте с и так уже суженного сугробами полотна. Но давать ненужные советы Турпал, разумеется, не стал. Было понятно, что его формальный командир, а фактически напарник по руководству операцией, достаточно умен для того, чтобы не выйти за рамки своих возможностей как водителя. Кроме того, им помогал Аллах. Телефон Турпала был завернут в пупырчатый полиэтилен и хранился в одном из внутренних карманов пояса сумки, рядом с пачкой недоиспользованных денег и коллекцией выписанных на его имя удостоверений. Точно такой же комплект имелся и у Акмаева, причем его удостоверения были выписаны на старшего лейтенанта, в то время как у самого Турпала, аж на майора. Это давало некоторое удовлетворение, как и то, что должность командира, вновь слившейся воедино группы, и право принятия решения немедленно и безоговорочно переходили к нему при малейшем обострении ситуации. Таковых пока не произошло ни одного. И хотя это нельзя было не поставить Акмаеву в заслугу, одновременно это сводило роль Турпала к роли почти проводника. Почти. А впереди дело, и в его первой фазе командиром для всех будет он.